2002 год. Вячеслав Питкун, Александр Голубев, Антон Макарский. Бель. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Золотой век российского мюзикла длился совсем недолго. До конца 90-х на такие постановки не хватало денег ни у продюсеров, ни у публики. А после Нордоста у жанра появились трагические коннотации. Бель. Ария на троих об инфернальной страсти из мюзикла «Собор Парижской Богоматери» стала, кажется, единственной песней, перекочевавшей со сцены прямиком в золотой эстрадный фонд. Справедливости ради, дело тут не только в удачной локализации. Франкофонный оригинал – один из самых коммерчески успешных синглов всех времен во Франции и Бельгии. А в исполнении дуэта «Смэш», где пел юный Сергей Лазарев, «Бель» на французском была популярна и в России. Антон Макарский – певец, актер, исполнитель роли капитана Феба де Штепера. Когда продюсеры нашего мюзикла «Метро» сообщили, что они решили купить Нотр-Дам-де-Пари, многие радовались. Но я воспринял эту новость настороженно. Я к тому времени уже очень хорошо знал мюзикл и ту самую песню «Бель». Песня мне очень нравилась, крутилась у нас дома постоянно. Напрягся я по одному поводу. Это очень красивая и качественная, но вместе с тем сложная в исполнении музыка. Там нужно обладать как актерскими, так и вокальными данными. Когда проходил первый кастинг, я зашел в аудиторию и спел им несколько нот и кусочек песни. И режиссер сказал: «Не знаю, как там с остальными героями, но Феба мы нашли». В таком приподнятом настроении я находился до следующего прослушивания, оно происходило уже на сцене. Я вышел, абсолютно уверенно спел какую-то из песен своего персонажа, и мне сказали следующее: «Этот юноша абсолютно не годится». Меня даже не брали в третий состав. Главный режиссер хотел сделать из Феба солдафона. Им не нужен был мягкий лиричный тенор. Я просил только того, чтобы меня допустили до репетиций. Там я и собирался доказать, что и с таким тембром голоса можно быть большим мерзавцем. Меня спасло то, что в меня поверила продюсер Катерина фон Гечмин-Вальдек. Эту песню долго не брали вообще никуда, но Катя фанатично верила в то, что раз нравится ей, обязана понравиться и другим. Сколько раз она слышала на радио слово «неформат», я даже предположить боюсь. В итоге Европа Плюс решила поставить «Бель» в порядке эксперимента, и на следующий день Голубев и Макарский стали известны на всю Россию. Лидер танцев минус Питкун все же был звездой до этого. Точнее, не так, стали известны голоса Голубева и Макарского. Это случилось как раз перед летними отпусками и каникулами. И осенью, вернувшись, коллеги нам говорили: «Слушайте, как вы нам надоели. Невозможно слышать вас раз в 5 минут». Надо сказать, что эти страшные слова, которые поют на протяжении всей песни 3 совершенно разных персонажа, про возможность отдать душу за ночь с объектом страсти, они очень впечатляют. И тем сильнее, наверное, воздействие и мораль. Поэтому ни в коем случае, зная, что герои совершают на величайший грех, не должны разучивать эту песню в детских садах. Нельзя все это петь людям, которые не понимают, о чем речь. Конечно, это больная тема для меня. Слишком много раз я сталкивался с тем, что люди вообще не задумываются о том, что это песня трех грешников, достигших апогея своего греха и готовых совершить самый страшный грех. Такова сила губительной страсти. Интервью брал Иван Сорокин в 2011 году. Катерина фон Гечмин-Вальдек, продюсерка мюзикла. Я из семьи, которая традиционно объединяла все музыку и театр. Несколько поколений моих предков были музыкантами и солистами Большого театра. Мой дедушка был народным артистом, известнейшим виолончелистом, а его дед был педагогом великих княжон. Я выросла на стыке музыки и театра. Поэтому в свое время решила, что мюзикл – самый очевидный жанр для России. Сегодня зрители перестают воспринимать не только оперу и балет, но даже и более понятный театр. Парадокс в том, что независимо от социального происхождения, уровня образования и культуры, те же зрители способны легко воспринимать синтез этих жанров в эстетике мюзикла. Первым мюзиклом у нас стало «Метро», потому что в послекризисный 99-й я поняла, что в стране начинается своего рода регресс, и в такой момент надо продемонстрировать людям, особенно молодым, что они могут не только высказаться, но и быть услышанными. «Метро» выбрали потому, что это не откровенный франчайзинг, не иностранный проект, который взяли и перенесли как «Макдональдс». В каждой стране его можно было сделать по-своему о себе, не меняя при этом сюжет. У нас в него была закачана реальная энергия поколения, которое вырвалось на сцену и заявило, что у него есть позиция. То есть это была не только культурная задача, но и социально-политическая. С Нотр-Дамом была немного другая история. Я решила, что поставить Чикаго и волосы можно всегда, а нам было важно, чтобы Россия, будучи новым и, как всем казалось, неподготовленным рынком, получила не классический, нафталинный в хорошем смысле спектакль, не экспонат из музея американского мюзикла, а самое современное и самое актуальное, что сегодня есть в мире. Мы хотели сделать качественное шоу без купюр, чтобы было не хуже, чем на Западе. И у нас все получилось, и даже вышло лучше. Например, во Франции это был больше концерт, а у нас спектакль. Мы сделали его более театральным, и все, кто находился на сцене, были участниками этого спектакля. По условию авторов мюзикла, все тексты и музыка должны были быть одинаковыми во всех странах. Они требовали дословного перевода песен. В Италии, в Англии, в Корее. Везде в композиции Белль звучал текст «Я хотел бы открыть калитку в прекрасный сад по имени Эсмеральда». Ну и так далее. Юли Ким никак не мог сочинить верный текст и позволил нам организовать конкурс на перевод этой песни по всей стране. И нам прислали сотни вариантов, из которых я выбрал три. Я, как маньяк, месяц носила их с собой в сумке и пела всем своим подружкам, всем знакомым, порой незнакомым людям, чтобы они выбрали один. Мне самой больше всех нравился текст Сусаны Цирюк, приглашенного режиссера Ростовского музыкального театра и Мариинки. Он был такой смелый, провокационный, но от изначального текста Люка Пламандона в нем не осталось ни слова. Я хотела убедиться, что не ошибаюсь, и все в один голос говорили, что этот текст их цепляет больше, чем другие. И я полетела во Францию, чтобы осуществить Mission Impossible, заставить Пламандона отказаться от своей поэзии. 2,5 месяца я убеждала продюсеров и авторов, что поэзия не может переводиться напрямую. И слава богу, Пламандон меня в этом целиком поддержал. А композитор Рикардо Качанта, наоборот, противился. У нас была большая встреча, на которой они в итоге поссорились. Пламандон выбежал, хлопнув дверью с словами «Это мой текст, я буду решать, как ему звучать по-русски». Я побежала за ним, мы пошли с ним в кафе. Я ему построчно переводила текст Сусанны. Он поверил, что это будет хит, и, как видите, я не подвела. Сначала ни одна радиостанция не брала у нас Белль. Говорили, что это не формат. Радиостанции вообще ничего не понимают. Живут надуманными форматами, в результате чего вся страна сейчас слушает Стаса Михайлова. Европа Плюс никогда в этом не признается, потому что теперь они любят говорить, что они автор этого успеха. Но они 3 месяца не хотели ставить Белль в эфир. И мы придумали такой ход. Ставили песню вместо рекламного ролика. Каждую минуту нам засчитывали как бартерное время. А когда через 3 недели Белль стала гимном всей страны, они опомнились и стали крутить ее просто так, как и все остальные. В итоге была статистика, из которой следовало, что за все послевоенное время, по количеству эфиров, Белль уступала только какому-то хиту Юрия Антонова. А Пламандон и Качанте помирились в нашей премьере, и оба были счастливы. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году.